На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство. Перевел дыхание и быстро оглянулся. Не идет ли кто? Но никого не было. Все было просто и тихо. На деревне, в обычной зимней темноте, с неправдоподобным спокойствием, точно ничего и не случилось, горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств — страшной, непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, победоносного торжества. Ночью сквозь тревожный сон меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. «Да, все пропало», — думал я, просыпаясь, с трудом приходя в себя. «Все, все пропало, все погублено, испорчено, но, видно, так тому и быть. Все равно теперь этого уж не поправишь». Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг. На эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» — подумал я. «И вообще, как теперь быть?» «Но никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда, а на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мною тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящие, потрескивающие печки, с дрожью тянущие в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью, как-то дивно и ужасно то, что было вчера. Это опять будет, может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее!